Последний медвежатник. В городе орудовал страшный, неуловимый грабитель-медвежатник. Не было ни одного сейфа, который бы он не открыл и не унес из него деньги. Долгие годы он безнаказанно грабил банки и магазины, и ни разу его не поймали. Сыщик сидел в своей маленькой конторе. В гостях у него был следователь по раскрытию особо важных преступлений. Он рассказал сыщику про грабителя-медвежатника. Сыщик сказал, что поймает знаменитого грабителя-медвежатника в том месте, где сам назначит ему встречу. Следователь не поверил. Они поспорили и побились об заклад на 1000 рублей. Сыщик разработал план. Он пустил слух в городе, что в банк привезли новый сейф с секретным замком, и что в нем лежит мешок с золотом и драгоценностями. Скоро об этой новости шептались по всему городу. Грабитель пришел в банк на разведку днем. Он оглядел его пристальным взглядом и все внимательно рассмотрел. На лестнице стояло чучело медведя. Грабитель спрятался в него. Вечером банк опустел. Его закрыли, у дверей поставили охрану. Наступила ночь. В полночь грабитель вылез из чучела медведя, вошел в комнату. В углу стоял новый сейф. Он вынул из кармана коробочку с инструментами, открыл ее, достал ученого таракана, пустил его в замочную скважину сейфа. Таракан долго ползал по замку, шевелил усами и запоминал его устройство. Потом вылез из замка. Грабитель опустил таракана в чернильницу и поставил на чистый лист бумаги. Таракан лапками и усами начертил схему замка. Грабитель достал из коробочки мышь, посмотрел на чертеж и 2 раза в нужную сторону загнул кончик хвоста. Поднес мышь к замку сейфа. Мышь просунула хвост в скважину замка, покрутила 2 раза хвостом, замок щелкнул и открылся. Грабитель открыл дверцу сейфа, увидел мешок с золотом и драгоценностями, вытащил его, взвалил на плечо и понес из банка. Притащил на чердак, с чердака перенес на крышу, спустил вниз веревку и опустил на землю мешок. Потом слез по веревке сам. В мешке что-то зазвенело. Как приятно слушать звон золота и драгоценностей, подумал грабитель-медвежатник. Он развязал мешок и ужаснулся. Это звенели наручники. В мешке сидел сыщик. Страшный, неуловимый грабитель-медвежатник был пойман. Сыщик выиграл спор и получил от следователя по раскрытию особо важных преступлений деньги.